3. Солнечный свет. Первый из 10 000. Военный совет. Диоклетиан Карос стоял на стене крепости, которой не должно было существовать, омываемый сиянием нежеланного солнечного света. Хотя первый настоящий свет, упавший на его кожу за последние 5 лет, должен был стать благословением, он оказался болезненно ярким. Глаза Кустодия слишком привыкли обходиться без солнца и неба в сумеречном мире под дворцом. Усталость окутывала его, словно плащ, притупляя чувства и поселяясь в руках и ногах. Аура истощения сжигала его. Сражение пока закончилось, и все же оно выматывало. Эта слабость стала для него неожиданностью. Он понял, что ненавидит ее. Здесь, на высоких стенах, Диоклетиан едва узнавал то, что его окружало. Плавные, изящные шпили башен Эннара дворца исчезли. Их заменил серый бастион из камнебетона и пластали. Минареты, некогда столь прекрасные, что паломники при виде их теряли дар речи, перекроили в грозные бронированные орудийные башни с рядами нацеленных в небо турелей и лазерных батарей. Казавшиеся на таком расстоянии крошечными муравьями ремонтные бригады сервиторов неустанно работали под руководством техножрецов в мантиях. Это была правда, увиденная во дворце размером с город. Стены превратились в бастионы, башни стали укреплениями, и что раньше олицетворяло собой великолепнейший памятник человеческой изобретательности, теперь стало монументом способности расы к предательству. Рогал Дорн и его имперские кулаки с каменными сердцами сделали свою работу хорошо. Императорский дворец разобрали и снова собрали как крепость, не считаясь ценой. Высокая архитектура десятков стилей, создаваемая на протяжении нескольких поколений, была стерта под холодным взором Дорна и перестроена во что-то безвкусное, грубое и нерушимое. Пара часовых имперских кулаков прошла мимо Диоклетиана и Керии, свободно держа болтеры. Они приветствовали Кустодия и рыцаря забвения символом объединения, ударив кулаками по нагрудникам. Керия ответила на приветствие. Диоклетиан... Нет. Он смотрел, как 2 солдата прошли мимо, и чувствовал неловкость при виде их нетронутых доспехов. Ту же самую неловкость, что он испытал, когда впервые увидел, что горизонт дворца превратился в бесконечный океан серых укреплений. «Какими гордыми они выглядят!» – шепотом произнес Диоклетиан. Голос еще не восстановился после недавнего удара, который едва не отрубил Кустодию голову. «Наши благородные двоюродные братья». Двоюродные братья. В широком смысле это было правдой. Войны легионов космического десанта были созданы в ходе похожего процесса, что и 10 000, хотя в самой слабой и грубой имитации. Диоклетиан был изменен на фундаментальном уровне. Совершенство пронизывало его кровь и вросло в кости. В то же время его меньшие двоюродные братья из 18 легионов были вспороты ножами и получили пересаженные ложные органы, полагаясь на хирургическое искусство и генетические ритуалы для подражания конечному результату лучшей, более кропотливой и более полной работы. Керия ничего не сказала. Она немного переместилась и встретила его взгляд. «Верно», — согласился Диоклетиан, словно она ответила. «У них есть право гордиться. В конце концов, они никогда не проигрывали. Но нет чести в наивности». Она изогнула бровь, склонив голову. «Нет», — сразу ответил Диоклетиан. «С чего бы мне?» Выражение лица Керии сменилось терпеливым сомнением. «Я не завидую их наивности», признал Диоклетиан. «Но начинаю ненавидеть их за нее». Керия изогнула бровь. «Я знаю, что это мелочно», огрызнулся Диоклетиан. «Пожалуйста, прекращайте с вашими осуждениями». Они стояли без шлемов, и их тарранское происхождение не вызывало сомнений. Диоклетиан был отпрыском уршанских степей со смуглой кожей и характерными для мужчин того региона нетипичными светло-карими глазами, что служило доказательством программы генетических изменений до объединения. Кирия немного отличалась. У нее была загорелая, бронзово-оливковая кожа ахеменидского региона, светлые глаза и темные волосы. В слабом дневном свете Терры в высоком пучке волос на бритой голове мелькали рыжевато-коричневые пряди. У обоих виднелись затянувшиеся раны и следы недавней битвы. Ходячие раненые, вернувшиеся на поверхность из могилы, передать весть. Диоклетиан хранил захваченную реликвию и чувствовал себя грязным от того, что пришлось касаться ее. В очередной раз он подавил желание раздавить ее ботинком. Желание, которому он сопротивлялся с тех пор, как завладел трофеем. Он положил его на стену и почувствовал облегчение от того, что избавился от него, пускай и на время. Скоро он оставит трофей капитан-генералу. Пусть Вальдор добавит его к архивам, которые собирают те, кто остался на поверхности. Всего несколько лет назад сюда было запрещено ступать любому, кроме 10 000, сестринства и их короля. Никому не разрешалось ходить там, где башни Эннара устремлялись в загрязненное небо, где император любил смотреть в небеса и разговаривать со своими самыми верными воинами о своих мечтах среди звезд. Теперь на месте башни возвышались укрепления, заполненные оружейными сервиторами и смотрителями имперских кулаков. Звезды затмил лес перемещавшихся лучей прожекторов. Сотни их нацелились ввысь в слегка токсичные облака. Каждый пронзающий луч света выискивал врагов, которые никак не могли оказаться рядом с Террой. Но готовность не вызывала сомнений. «Так много изменилось», — произнес Диоклетиан, глядя на панораму приземистых орудийных башен. Кирия вздрогнула, удивленная его тоном. Диоклетиан спокойно посмотрел на спутницу. «Я не об этом», — ответил он. «Я сожалею не о потере красоты дворца. Я сожалею обо всем, что это означает. Дорн и Малкадор признали, что Хорус достигнет Терры. Неважно, что стоит на пути магистра войны. Это не предосторожность. Это подготовка к войне». Кирия повернулась еще раз посмотреть на недавно возведенные укрепления. «Что?» — спросил Диоклетиан. Она одарила его беглым взглядом. Легкий вызов блестел в ее глазах. «У меня нет времени на ваше неодобрение, сестра. Трибуна здесь нет. Здесь я. Давайте покончим с этим». Тихое урчание сервомоторов и поршней нарушило наступившую тишину. Кирия кивнула в сторону входа ближайшей укрепленной башни. Там стояла архиискусница в облачении своего ордена. Рядом со жрицей молча расположились трое мастеровых в бронзовых пластинах. В цепких серворуках, соединенных с сутулыми позвоночниками, виднелись кузнечные инструменты. «Золотой!» – поздоровалась техножрица. «Достопочтенная сестра!» «Архиискусница!» – ответил Диоклетиан. Даже среди иерархов Империума многие приветствовали бы такого непревзойденного мастера с полной серьезностью. Кирия склонила голову из простого уважения, но ни один воин Кустодианской гвардии не склонит голову ни перед кем, кроме своего господина. Архиискусница была пожилой женщиной в металлическом экзоскелете, который позволял ей сохранять вертикальное положение, несмотря на атрофированные мышцы. Бионику и кибернетику техножрицы прикрывала мантия марсианского красного и таранского золотого цветов. Что бы ни осталось от ее первоначального лица, оно было хирургически скрыто за рельефной металлической пластиной и сетчатыми графитовыми глазными линзами. Она считалась женщиной только потому, что ее первоначальный биологический шаблон являлся женским. Иными словами, в туманах минувших веков она родилась на Марсе девочкой. Хрупкая конструкция, приближавшаяся к воинам, эволюционировала далеко за пределы понятия пола. «Меня зовут Иосос», — представилась одряхлевший гений. «Меня назначили помогать вам перед завтрашним военным советом». «Нам не нужна никакая помощь», — сразу ответил Диоклетиан. «Там, где мы сражаемся, уже есть мастеровые». «Капитан-генерал считает, что вид одного из кустодиев амнисии раненым и с поврежденной броней повредит моральному духу паломников и защитников дворца». На секунду Диоклетиан даже растерялся. Он рассмеялся, если бы смех не был столь же нелепым, как и моральный дух укрывавшихся в безопасности за стенами дворца беженцев, который не имел значения ни на йоту. Война велась и проигрывалась далеко от Терры, и никто из этих отбросов даже не поднял оружие против врага. «Их моральный дух», — произнес он с терпением, которого не испытывал. «Вообще не имеет значения». «Возможно, и так», — согласилась Иосос. «Но капитан-генерал настаивал, Золотой. Он первый из 10 000, и его приказ является приоритетным». Керия искоса посмотрела на него. Диоклетиан отступил, стиснув зубы, не позволив ответу сорваться с кончика языка. Керия была права, эта ссора того не стоила. «Можете работать», — равнодушно произнес Диоклетиан. Архиискусница приблизилась. Трое сервиторов последовали за ней. Диоклетиан не шевелился, пока она быстро проводила скелетными металлическими пальцами по его доспеху. Дрожь в руках техножрицы прошла, когда сработали жидкостные компенсаторы в конечностях. Из нескольких распорок экзоскелета с тихим шипением вырвались тонкие струйки криопара. «Золотой», — снова сказала она. «Я хочу, чтобы вы отметили, что я считаю честью свое назначение помогать вам». Вокс-вибрации в голосе были полностью лишены эмоций. Диоклетиан замер, пока кончики темных металлических пальцев кружили вокруг рваной дыры в нагруднике. В наклоненном, вытянутом черепе техножрицы раздались механические щелчки, пока она вычисляла необходимые ремонтные работы с уровнем точности далеко за пределами человеческого глаза. От царапания и скрежета ее внимательного осмотра у кустодия заныли зубы. «Такая невероятная жестокость», — произнесла Иосос, — «причиненная столь прекрасной работе, такие характерные сигнатуры в разрушении. Каждая рана в Аурамите – что-то исключительно уникальное». Бормочущий гул заполнил воздух вокруг ее аугментированного черепа, пока внутренние когитаторы изо всех сил старались обработать невозможные данные. «Невероятно!» – несколько раз произнесла архиискусница, а затем спросила. «Вы видите, эти порезы в слоях Аурамита фактически невозможны. Рассечения в области рукоятки грудины могут быть вызваны только тем, что нарушает законы физики. Чем-то, что появляется и исчезает в материальной реальности и, оказываясь внутри металла, рассеивает, а не разрушает его». «Очаровательно», — безжизненным тоном ответил Диоклетиан. Грубые части хрусталиков глаз архиискусницы задвигались и снова сфокусировались. «Разве нет? И здесь болен сам металл. Это не повреждение, это инфекция. Инфекция в опорах ключицы пустила корни в слои Аурамита, словно в плоть». «Сколько времени займет ваш осмотр?» «Невозможно подсчитать». Три из множества рук Иосос потянулись к особенно жесткой пробоине в плече Диоклетиана. Ее пальцы задрожали от восхищения. Она погладила разорванную броню со звуком скребущих по камню ножей. «Я понимаю, что вам запрещено говорить о происходящем в имперской темнице, но я могу спросить об амнисии. Как бог машины чувствует себя в добровольном изгнании в своей священной лаборатории? Какие гениальные изобретения он принесет на поверхность, когда сочтет нас достойным своего присутствия?» Диоклетиан и Керия переглянулись. «Император в порядке», — ответил кустодий. Иосос замерла. Кончики ее пальцев остановились на краях осматриваемой раны. Кагитаторы в вытянутом черепе завыли, обрабатывая только что услышанное. Перед ответом она выпустила длинный поток исковерканного машинного кода. «Структура вашего голоса», — произнесла она глухо и низко, — «свидетельствует о том, что вы обманываете меня». Диоклетиан показал зубы в выражении, которое не было ни оскалом, ни гримасой. Это были блеснувшие клыки. Выражение, которое могло быть у загнанного в угол льва. «Император жив и продолжает работать», — произнес кустодий. «Это успокоит вас?» «Успокоит». Когда Диоклетиан забрал военный трофей со стены, три руки Иосос протянулись к реликвии. Нечеловеческие пальцы техножрицы задрожали в настоящем человеческом страхе. Диоклетиан одернул предмет, не позволив его забрать. «Где ваши манеры, марсианка?» Архиискусница тяжело задышала. «Где вы это взяли?» «Мне запрещено отвечать». Керия прервала их коротким жестом. Диоклетиан повернулся, как и Иосос. «Ты выглядишь измотанным до смерти», — донесся холодный голос от арочного входа. «Константин Вальдор, Первый из 10 000 направлялся к ним. Резкий таранский ветер дул ему в лицо, по которому нельзя было определить, к какой культуре он принадлежал, принося с собой ароматы далеких кузнец и химический привкус огромных орудий, протянувшихся рядами вдоль укреплений. Тронный мир всегда рождал щелочный запах истории из праха миллиона культур, долгие тысячелетия воевавших друг с другом. Сейчас цикл беспощадно пошел на новый виток. Впервые за долгую историю колыбель человечества познала мир. Император покорил всех, и Пакс Империалис поднялся из руин. Вместо того, чтобы сражаться на уже опустошенной почве, человечество направило свои величайшие и могущественные армии в космос, вести войну вдали от родного мира. И все же, несмотря ни на что, война приближалась. Мир Терры оказался всего лишь иллюзией, рожденной, ложной и глупой надеждой. Кирия поздоровалась с капитан-генералом быстрыми жестами. Диоклетиан приветствовал символом объединения, прижав кулак к сердцу. Вальдор ответил таким же приветствием. «Где Исарик?» – сразу спросил Вальдор. «Погиб. Кадай. Он погиб вместе с Андектор Примусом Менделем». Вальдор помедлил. «Ра? Ра жив. Он надзирает за защитой от последствий невежества Магнуса», — ответил Диоклетиан. «Я здесь вместо трибуна. Значит, Ра», — произнес Вальдор. После недолгого молчания словно взвешивал имя и последствия, которые оно означало. «Пусть будет так». Иосос и ее сервиторы-умельцы продолжали осматривать, чинить и заделывать помятый доспех Диоклетиана. Яркие искры разлетались от ацетиленовых сварочных инструментов в кончиках пальцев техножрицы, когда она прижимала их к поврежденным местам. Стоявший за спиной кустодия сервитор снял аурамитовые пластины и теперь подсоединял разрубленную вдоль правой лопатки связку мышечных волокон. Некогда великолепный Диоклетиан теперь стоял скорее в опаленной грязной бронзе, чем в имперском золоте. В отличие от него, Вальдор красовался в великолепной, почти церемониальной броне. Хотя тысячи царапин и шрамов покрывали ее поверхность, каждая говорила о сражении, выигранном во славу императора. Это были старые и давно излеченные раны. Прошли месяцы с тех пор, как капитан-генерал в последний раз видел войну. И за это время такие мастеровые, как Иосос, использовали свои таинственные умения над каждой пластиной его брони, вернув доспех к почти идеальному состоянию. «Что случилось?» – спросил Вальдор. Желание узнать судьбу императора явно читалось на его суровом лице. Кирия ответила серией коротких жестов. «Разгромлены?» Вальдор покачал головой из-за безумия ее объяснения. «Как могло не хватить безмолвного сестринства и 10 000, чтобы справиться с этой угрозой?» Кирия повторила жесты, двигая руками еще увереннее. «Вот почему мы здесь», – произнес Диоклетиан, добавляя голос к ее признанию. «Нам нужно больше воинов, чтобы удержать невозможный город. Что с 10 000? Кирия и Диоклетиан переглянулись. Утомленный формальностями префект покачал головой. «Я многое не могу сказать. Так много запрещено говорить здесь, на поверхности. Даже там, где не может услышать ни одно предательское ухо. Последние несколько месяцев обернулись жестокими потерями, большими, чем за любой прошедший год. 10 000 сильно обескровлены. У безмолвного сестринства дело немногим лучше». Он протянул трофей Вальдору. «И теперь еще это». Вне всяких сомнений, это был шлем космического десантника. И этого, конечно же, просто не могло быть. Константин Вальдор поворачивал реликвию в золотых руках, изучая каждый дюйм конструкции. Шлем не принадлежал никакому легиону, который мог назвать Вальдор. Помятый, расколотый керамид был красным, и такой цвет ни один из 18 легионов не носил на поле битвы. Благородные сыновья Сангвиния из 9-го были раскрашены в ярко-красный цвет артериальной крови. Предательские собаки Магнуса из 15-го использовали более тусклый и строгий багровый оттенок. Этот шлем выглядел по-другому. Его керамид сиял гордой алой краской, в местах сколов проступал темно-серый цвет, окаймленный похожим на бронзу металлом с таким количеством примесей, что напоминал латунь. Лицевая панель была четвертого типа со значительными изменениями. Рту придали вид рычащей пасти со стиснутыми железными зубами решеткой респиратора. Двойные твердые керамитовые гребни напоминали ангельские крылья офицеров первого и высокие дуги чемпионов 12-го, но были грубее и прямее, чем у любого легиона и украшены медными болтами, вбитыми в красный металл. Каждый из этих элементов был необычен, но не беспрецедентен. Существовало столько же вариантов в дизайне типов брони, сколько производящих арсеналы Легионес Астартес, литейных заводов и миров кузниц. Аналогично и этот шлем нес отметку своей кузни. Но такую стилистическую зазубренную руну за правым слуховым рецептором еще не видели в Солнечной системе. «Сарум», после затянувшейся паузы произнес Вальдор. «Его выковали на Саруме». Он посмотрел на Диоклетиана и Керю, но не вернул шлем. «Пожиратели миров!» Выдохнул он имя, словно проклятие. Чем оно и стало? Диоклетиан согласно кивнул. «На наплечнике убитого легионера был изображен пожираемый мир, а затылок оскверняла кибернетика, столь любимая 12-м легионом». Какое-то время Вальдор молчал. Что можно было сказать? «Расскажите мне все». Наконец приказал он. Руки Керри соткали ответ в воздухе. «Тогда скажите мне все, что можете», — холодно произнес Вальдор. «Скажите мне вообще все, что можете, прежде чем мы созовем военный совет». Малкадор Сигелит, регент Терры, носил ничем не примечательное одеяние Тарранского администратора. Он возглавлял военный совет, опираясь на посох с навершием в форме орла, словно стареющий советник. Впрочем, им он и был. Они собрались в личном святилище Сигелита, башне, которой до сих пор удавалось избегать масштабной реконструкции имперских кулаков. Ее кольцевой балкон так и остался открытым для ночного таранского неба. И огромные темные каменные сферы кружили вокруг главного шпиля палаты по эллиптическим орбитам, отбрасывая тени сквозь высокие витражи. 9 вырезанных из альбианского белого камня главных сфер парили на мощных антигравитационных суспензорах. Десятки дополнительных сфер, спутники из темного базальта, следовали вокруг них по орбитам в симбиотическом вращении, словно самый высокий зал башни являлся центром Солнечной системы. Малкадор ссылался на то, что занимался здесь исследованиями. Ему нравилось проводить избранные встречи в центре этой трехмерной астролябии, заявляя, что она позволяла ему видеть перспективу, о которой слишком легко забыть в недрах императорского дворца. Он отказался от реконструкции башни, утверждая, что ему необходимо менее воинственное и менее несчастное место для размышления в одиночестве. Несмотря на звание Дорна как претарианца Терры, воля Малкадора возобладала. Башня осталась редкой иглой ручной работы во дворце, который возродился как крепость. Несколько самых могущественных верных Империуму мужчин и женщин стояли вокруг кругового гололитического стола в самом центре библиариума на вершине башни. Их окружали бесценные свитки и реликвии сотни потерянных культур. От старейших времен Старой Земли до многих исчезнувших в темную эру технологий. Разные предметы из дерева, куски разбитых статуй из белых и черных камней, свитки в стазисных полях, пистолеты, ружья и мечи, давно отданные временем на милость ржавчине и патине. Как минимум это можно было назвать разношерстной коллекцией. 6 человек стояли друг напротив друга. 6 человек, решающих судьбу империи. Все, принятое здесь, распространится по всей запутаннейшей иерархии Империума или навсегда будет заперто за замками и санкциями. Диоклетиан по очереди посмотрел на каждого из иерархов, собравшихся вокруг стола без сторон, чтобы все казались равными. Фабрикатус Локум Тримея с Марса, Малкадор, имперский регент, Рогал Дорн, примарх имперских кулаков, Керри, рыцарь забвения безмолвного сестринства, капитан-генерал Вальдор из 10 000 и сам Диоклетиан. Раньше он не встречался с новой верховной жрицей Механикум. Тремея напомнила Худоя как палка привидения, закутанная в красные марсианские одеяния. Кроме одежд можно было увидеть только скелетные серебряные пальцы из рукавов мантии и безликую лицевую панель в тенях капюшона. Она говорила через вокс-решетки трех сервочерепов, кружащих вокруг нее на ограничительных кабелях в полосах предупреждающих цветов. Три голоса заговорили в унисон, все искусственно женские. «Генерал-фабрикатор ждет сообщения от хранителей великой работы». «Мы принесли сообщение», — ответил Диоклетиан и указал на шлем пожирателей миров на центральном столе. «И доказательства». «Аднектор Примус больше не присылает отчеты генерал-фабрикатору», — настаивала Тремея. «Загрейте их, да будет он благословлен, считает, что наш представитель в великой работе встретил конец на службе амнисии». «Аднектор Примус Мендель погиб несколько дней назад на перекрестке тоннелей». «Неприятно», — произнесли три сервочерепа Тремеи. «Трибун Эндемион возглавил контратаку, чтобы помочь выжившим. Он вернул тело Менделя». «Бесполезно», — быстро ответила техножрица. «Его смертные останки не представляют для Механикум ценности. Самое большее его органический материал подвергнут переработке для питательного раствора сервиторов». Диоклетиан показал зубы, сопротивляясь желанию обругать марсианскую ведьму. Хорошие люди пали в той контратаке. Дорн, воин-король среди легионов космических десантников, не стал облачаться в броню. В тусклой мантии он выглядел аскетичным и строгим, излучая ореол нетерпения. У него были свои битвы для планирования и сражений. У него были свои раны для зализывания. Холодные глаза сурового патриция имперских кулаков оставались непреклонными. И он ни на секунду не сводил взгляда с кустодия и сестры. «Полный отчет», — велел он. Приказ разозлил Диоклетиана, и он заметил, что Керия немного изменила позу. Сестра стояла, скрестив руки на нагруднике, и слегка пошевелила пальцем. Кончик пальца остановился на молнии, выгравированной на пластине бицепса. «Вы думаете, что я не вижу ваших закодированных предупреждений, рыцарь забвения?» — спросил ее Дорн. Керия никак не показала, что собирается возразить. За нее ответил Диоклетиан. «Она просто предупредила меня не показывать раздражение вашей бесцеремонностью, лорд Дорн. Только один человек может отдавать мне приказы. Вы называете этого человека отцом». Примарх, не мигая, смотрел на них обоих. Затем резко кивнул. «Тысяча дел обременяет мои думы. Ваше замечание услышано. Пожалуйста, продолжайте». «Мало что можно сказать», — признался Диоклетиан. «На туннеле обрушились новые волны атакующих и нанесли нам существенные потери. Вся территория, которую мы оспаривали в пределах глупости Магнуса, кишит эфирными захватчиками, и нас оттесняют к стенам невозможного города. Нам будет гораздо легче оборонять Каластар, чем удерживать внешние тоннели. На данный момент связь между паутиной и имперской темницей остается стабильной. Проложенные механикум маршруты сквозь катакомбы города находятся в оболочке под защитой Императора и очищены от эфирной активности». «Как долго?» — спросил Дорн. Диоклетиан напрягся. Он указал на шлем на столе, понимая, что трофей лучше любых слов. «Вы знаете, что это предвещает? Легионы предателей получили доступ в паутину. За ними видели силуэты титанов. На нас уже и так сильно давили, но теперь количество врагов возросло. Мы теряем тоннели в глупости Магнуса быстрее, чем когда-либо прежде. Мы теряем контроль над широкой сетью, и нас слишком мало для наступления. На данный момент катакомбы невозможного города безопасны. Мы будем удерживать перестроенные стены Каластара столько, сколько потребуется». Молчавший до сих пор Малкадор опустил голову в капюшоне. «Где трибун Эндемион?» «Вы знаете», — подумал Диоклетиан. «Вы знаете, что Кадай и Ясарик погибли. Вы знаете, что Ра — последний трибун. Поймать бы одного из ваших шпионов, хитрое вы существо!» «Ра занят в битве», — ответил Кустодий. «Я представляю его здесь». Во время крайне непродолжительного пересказа Диоклетиана, Дорн подошел к широким окнам, наблюдая за большими металлическими сферами, проплывавшими мимо по эллиптическим траекториям. Дневной свет померк из-за прохождения одной из орбитальных платформ Терры, оставив лицо примарха в тени. Лицо было каменным, не передавая ни намека на эмоции. Вальдор ничего не сказал. Тремея также молчала. Даже сервочерепа прекратились кружиться, теперь покачиваясь в воздухе над ее плечами и уставившись на Диоклетиана глазницами, заполненными блоками игл сенсориума. Сигелит еще сильнее облокотился на посох, не предпринимая попытки восстановить контроль над командным брифингом после признания Диоклетиана. Дорн отвернулся от окна. Диоклетиан ненавидел внезапную эмоцию, появившуюся на лице примарха и блеснувшую в глазах. «Если вам нужны войны», — начал он, — «тогда мой легион нет», — произнес Диоклетиан, одновременно с тем, как Керия сделала краткий жест. «Невозможно». «Нет?» Дорн, как всегда, оставался спокойным. «Воля Императора состоит в том, чтобы имперские кулаки оставались за пределами темницы. Это было волей моего отца, когда в его распоряжении находились 10 тысяч и сестринство в полной силе», — возразил Дорн. «Теперь, когда у него не хватает солдат и толпы предателей вторглись в паутину, как его приказ может оставаться неизменным? Сколько кулаков осталось на Терре?» — возразил в ответ Диоклетиан. 4 роты. 5. Несколько рот размещены на случай восстания на завоеванных территориях. А остальной легион, Рогал, рассредоточен по 3 сегментумам. Большая часть дислоцирована в защитных сферах Солнечной системы. Несмотря на это, я предлагаю все, что могу. А точнее, почти ничего. Именно так. Воля Императора состоит в том, повторил Диоклетиан, чтобы имперские кулаки оставались за пределами темницы. Скажите мне, почему? Я могу только предполагать, сказал Диоклетиан. Он посмотрел на выключенный трофейный шлем. «Вы полагаете, что мои люди не заслуживают доверия?» Ответил Дорн, сохраняя полное спокойствие. «Что они переметнутся на другую сторону, как переметнулись псы Ангрона?» «Доверие», подчеркнуто произнес Диоклетиан. «Я не разбрасываюсь своим доверием этими ночами, Рогал Дорн. Если бы войны легионов оказались достойны доверия, то галактика не была бы в огне и расколотой пополам амбициями примархов. Я не стану спорить с вами, преторианец. Я просто доставляю волю императора на поверхность». Дорн оперся кулаками на стол и выдохнул сквозь сжатые зубы. Хотя все знали его как человека великого самообладания, неприязнь к тайнам Диоклетиана и 10 тысяч пронизывала примарха до глубины души. Дыхание Малкадора было слабее и медленнее, но каким-то образом напряженнее. Только Тремея не показывала эмоций. Ее безликое лицо было не способно на это. Ее капюшон слегка опустился. Что-то щелкнуло за лицевой панелью. 3 сервочерепа закружились вокруг нее по обратной орбите. «Что с амнисией?» – спросили 3 сервочерепа в гармоничной монотонности. «Никаких изменений. Он остается на троне и неподвижен, безразличен к любым раздражителям. Он не говорил с тех пор, как занял золотой трон. Силам, с которым он сражается из-за невежества Магнуса, нет числа. Мы знаем не больше, чем уже узнали. Если он не говорит...» Спокойно произнес Дорн. «Как он запросил больше воинов? За Императора говорят 10 тысяч», сразу ответил Диоклетиан. «Нам нужно больше информации», произнесли кружащие сервочерепа Тремеи. «Больше количественных данных о воле Амнисии. Говорите, формулируйте, объясните». «За Императора говорят 10 тысяч. Наши слова равносильны словам нашего Повелителя. Так было всегда». Наступила тишина. Дорн повернулся и посмотрел на пасмурное небо. Грандиозность момента смягчила его голос. «Магнус, брат мой, из всех твоих ошибок это, безусловно, является самой тяжелой». Он снова оглянулся через плечо на Диоклетиана и Керию. «Теперь я понимаю, почему вы пришли лично». Диоклетиан кивнул. «Если предатели достигнут Терры, не если, а когда, префект?» Как скажете, когда предатели достигнут Терры, лорд Дорн, вы должны быть готовы защищать дворец без руководства императора. Если Дорну и причинили боль эти слова, то он не показал вида. Единственный непреклонный сын, камень и стоицизм, когда все его братья стали бы огнем, злостью и честью. Я осмеливался надеяться, что тайная война императора идет успешно. Сейчас столь отважный оптимизм кажется глупостью, не так ли? То, что я осмеливался представить, что в грядущий последний день мы столкнемся с уничтожением, которое придет только с небес Терры, а не из-под ее поверхности. Хорус и его армия уже в сегментуме Солар. Теперь имперская темница под угрозой падения. Скажите мне, Диоклетиан, мы можем проиграть войну даже прежде, чем Хорус ступит на Терру? Можем, сразу ответил Диоклетиан. Насколько это вероятно? Если ничего не изменится, да, мы проиграем. Если наши требования реквизиции новых воинов не примут, да, мы проиграем. Если враг продолжит получать подкрепление, да, мы проиграем. Тогда в чем заключается ваш план? Где вы возьмете новых солдат? Я помогу в этом, произнес Малкадор. Существуют не только очевидные возможности. Рогалдорн, даже спокойный, был непреклонен. Эдикт императора о секретности остается в силе? Кирия сделала быстрый подтверждающий жест, и Дорн кивнул. Тогда вы отправляете всех добровольцев на смерть, сказал примарх. Понятно, когда вы идете на жертвы среди сервиторов механикум. Уничтожение их при необходимости является потерей, но едва ли безнравственным поступком. Эвтаназия всех выживших людей, которых вы бросите в паутину, является намного более мрачным деянием. Ответ Керри свелся к взгляду на Диоклетиана и легкому жесту рукой. Кустодий перевел. Мнение леди Керри в этом вопросе является главенствующим, претарианец Дорн. Нам не придется отбраковывать выживших, если продолжим терять позиции. Враг увидит всех нас мертвыми, и ваши проблемы морали окажутся бессмысленными. Челюсть Дорна напряглась. Услышьте себя, Диоклетиан. Услышьте произнесенные вами слова и логику, которую вы отстаиваете. Необходимость выше морали. Руки Керри замелькали в воздухе перед нагрудником. Забудьте о сожалениях, забудьте о стыде. Даже аморальная победа перевешивает моральное поражение. У победителя будет возможность искупить угрызения совести. Побежденные лишаются подобной возможности. Вы цитируете мне моего же брата? Прищурился Дорн. Рабаута здесь нет, рыцарь забвения. Хотелось бы мне, чтобы он был здесь. В его отсутствии я, лорд, командующий Империума. Диоклетиан подавил раздражение из-за развернувшегося перед ним представления. Это лицемерие, лорд Дорн. Как часто ваши имперские кулаки гордились участием в изматывающих конфликтах, которые для других войск оборачивались безвыходной мясорубкой. Теперь же вы возражаете против казни этих щепок для сохранения величайшей тайны императора. Да что тут вообще обсуждать? Бронированная перчатка Дорна обрушилась на центральный стол, заставив кололитическое изображение системы Сол подпрыгнуть и замерцать. Мы говорим о большем, чем о моих сыновьях. Их жизни – монеты, которые я могу потратить так, как сочту нужным. Но вы находились в подземелье в течение 5 долгих лет. И 10 тысяч – не единственные, кто истек кровью почти досуха. Сейчас невеликий крестовый поход, кустодий. Вы не можете уничтожать верных людей из прихоти. Смысл необходимости изменился, когда приближаются последние дни войны, Диоклетиан. Слова эхом прокатились в воздухе между собравшимися иерархами, столь же торжественные, как любое признание вины. «Мы не будем спорить об этом», – показала Керри, хотя даже она казалась колеблющейся. «Мы соберем требуемую армию», – произнес Диоклетиан. «Благодаря Сигелиту, если он сочтет целесообразным помочь, и как только позволят обстоятельства, я сообщу о ваших возражениях императору». «Это все, о чем я прошу». Мрачно согласился Дорн. Тремея подняла левую руку, призывая сервочерепа приблизиться и отстыковаться с разъемами на сгорбленной спине. Малкадор все молчал. Диоклетиан задумался, сколько из сказанного Сигелит уже знал. «Если это все, — начал Малкадор, — то полагаю, что мы закончили». Тремея издала всплеск раздраженного кода. «Вы возражаете, архижрица?» Сервочерепа на спине загудели. Хор бескожих лиц отчаянно пытался заговорить. «Марс». Одновременно произнесли три дрона. «Механику молит Амнисию разрешить освободить священный Марс». Дорн напрягся. «Не здесь», — ответил он коротко и ясно. «Не сейчас». «Генерал-фабрикатор знает о вашем отказе, претарианец. Он приказал мне передать просьбу непосредственно тем, кто сражается рядом с Амнисией». Она склонилась ближе к Керри и Диоклетиану, худая и бесчувственная, столь хрупкая для обладающей такой огромной властью. «Марс нужно освободить». Посох Малкадора стукнул по полу. «Марс освободят, когда у нас будут для этого ресурсы». Диоклетиан и Керия по-прежнему хранили молчание. Они переглянулись, не оставшись слепыми к возникшему напряжению. Малкадор просто махнул им, прося уйти. «Встреча завершена», — сказал регент Терры. «Примите нашу благодарность, сестра, кустодий». Прежде чем кто-то из иерархов успел возразить, Диоклетиан и Керия покинули помещение. Им предстояло многое сделать, прежде чем вернуться в темницу.